Третий глаз не помогал. Третий глаз был подавлен, ослеплен, выключен, называйте как хотите. Но в магическом зрении не разглядеть было вообще ни черта. Сплошная серая хмарь клубилась перед взором. Однако же чувство опасности по-прежнему признаков беспокойства не подавало, хотя в голове Сварога звенел тревожный колокольчик. Медведь озадаченно поскреб в затылке и на всякий случай обнажил лезвие складня. А щепка, громко цокая набойками по плитам, прошла, нет, прошествовала в центр зала и сказала: «Приступим к вызову нашего визави. Ритуал стежки несложный, но навыков требует». Поучительно сказала она и улыбнулась. «Чтобы проложить стежку каждому магу, необходимо иметь два камня палангида». Щепка сняла с руки два перстня. «Камни кладутся друг от друга на расстоянии в один шаг». Она положила перстень на каменный пол. «Желательно, чтобы и око Бога находился неподалеку. Желательно, но не обязательно. Затем я произношу следующее». Прикрыв глаза и чуть раскачиваясь, щепка заговорила на незнакомом языке, где звуки казались выкованными из железа и сплетались между собой в ажурную вязь. И едва стих последний звук, камни зажглись голубым внутренним огнем, из них выстрелили две световые струи и, извиваясь, уперлись в каменный потолок. Потом изогнулись судорожно и соединились, образовав колеблющуюся дугу примерно в полтора человеческих роста. Воздух наполнился противным вибрирующим гулом, который заглушил нескончаемую песню ветра снаружи и от которого у Сварога заныли зубы. Потрясенный медведь дернулся, как от удара парализатором. Однако ни малейшей попытки смыться отсюда или напасть на преобразившуюся щепку не сделал. Он что-то лихорадочно шептал себе под нос, не то молился, не то матерился. Все окружающее словно подернулось желтоватой, дрожащей пеленой. «Такую же арку создал личный маг нашего визави», — пояснила щепка, повысив голос. «Теперь следите внимательно». Я настраиваюсь на его волну, как бросаю себя ему навстречу, а он бросит себя навстречу мне. Это уже посложнее. Без должной подготовки практически невозможно, а подготовка длится 6 ступеней посвящения. Вот почему только сильные маги могут выстраивать стежку. Она встала на колени, коснулась указательными пальцами лежащих на полу камней. Камни затрепетали от ее прикосновения. Дуга окрасилась густой синевой. И возникает стежка. Из дуги вдруг плеснуло сиянием. Сияние это туннелем протянулось до стены, уткнулось в кладку, и кусок стены в форме арки исчез, растворился, открыв черный провал в никуда. Собственно, вот и все. — сказала щепка, поднимаясь. — Теперь остается только ждать, когда кто-нибудь придет, или сам маг, или его хозяин. — А что ж вы, господин атаман, молчите все? Даже наш друг-медведь, и тот бормочет чего-то. — Ах, какое полезное изобретение! — Сварог покачал головой. — Скажите, это что, и между мирами можно вот так вот стенку разобрать? — Не знаю. Поколебавшись, ответила щепка сухо. Очевидно, забыла, что атаман тоже кое-какой магией обучен. И ожидала более бурной реакции. Никто никогда не пробовал. Да и пробовать было некогда и не было смысла без некоторых необходимых вещиц. И долго нам ждать гостя. Все зависит от того, когда он выйдет в путь. Что ж, теперь в защите нужды нет». Сварог почувствовал, что пелена, избирательно ослепляющая третий глаз в течение нескольких дней, наконец, спала. Теперь он видел магическую реальность, таковой, какая она была на самом деле, без шор и фильтров. Да, можно было догадаться и раньше. Но как же, детектор лжи тоже был подавлен. Судя по всему, ожидаемый визави вышел в путь вовремя, потому что Сварог не успел выкурить сигарету. Возникло у него такое желание, как опять полыхнуло, и из арки на шестиугольные плиты зала ступил человек, материализовавшись из ничего. Он был весьма представителен, этот седовласый импозантный господин. Узкое породистое лицо, высокий лоб мыслителя, в нем чувствовалась сила и привычка повелевать. Прирожденный лидер, сразу ясно, если даже не смотреть на костюм. «Я же говорила, что знаю настоящего визари», — сказала щепка. «Здравствуйте, верхсоветник». «Теперь я тоже знаю», — тяжко вздохнул Сварог.